Глава 3. Как упомянутый уже Хат был сделан епископом Мерсийской провинции, о его жизни, кончине и погребении. В то время королевством мерсийцев правил король Вулфхар, который после смерти Ярумана попросил Теодора прислать ему и его народу епископа. Поскольку Теодор не хотел посвящать для них нового епископа, он попросил короля Освию отдать им епископа Хада, который тогда пребывал на покое в своем монастыре Лестингей. Вилфрид же управлял кафедрой Эбаракской церкви и всеми нортумбрийцами и пиктами, на которых распространялась власть Освию. Поскольку в обычае преподобного епископа Хада было творить дело благовествования пешком, а не на лошади, Теодор велел ему ехать верхом, чтобы путешествие не заняло слишком много времени. Хад колебался, так как был всецело погружен в труды благочестия, и тогда архиепископ своими руками подсадил его на лошадь, решив заставить этого святого мужа поспешить ради срочности дела. Хад принял должность епископа народа мерсийцев и линцефарнцев и, следуя примеру древних отцов, управлял кафедрой в великой святости жизни. Король Вулфхер даровал ему 50 фамилий земли для постройки монастыря в месте под названием Адбарве, что значит «у рощи», провинции Линцей, где до нынешнего времени сохранились следы учрежденного им монашеского правила. Его епископская кафедра находилась в месте, называемом Лиситфельд, где он умер и был похоронен, и где до сего дня пребывают сменяющиеся епископы этого королевства. Он также выстроил себе более уединенный дом недалеко от храма, где он мог читать и молиться с немногими из своих братьев в числе 7 или 8. Туда он часто удалялся, когда был свободен от трудов и от проповеди слова. Он правил церковью этой провинции 2,5 года в великой славе, а после высшее провидение определило ему время, как говорит Экклезиаст, время разбрасывать камни и время собирать камни. С небес на них была послана чума, которая посредством смерти телесной перенесла живые камни церкви с их земных мест в небесную постройку. После того, как многие в церкви этого преподобнейшего епископа были взяты из плоти, пришел и его час прийти от мира сего ко Господу. В один из дней он пребывал в упомянутом уже доме с одним лишь братом по имени Овен, когда прочие их спутники возвратились в храм. Этот Овен был монахом великих достоинств, покинувшим мир с единственной целью — получить небесное воздаяние в высшей мере достойным посвящения в таинство Божие и заслуживавшим всяческого доверия в отношении историй, подобных ниже следующей. Он прибыл из королевства восточных англов с королевой Эдельфридой, будучи ее первым приближенным и управителем ее дома. Когда его вера и рвение возросли, он решил оставить мир и сделал это без колебаний. Он в такой мере отрекся от всех земных владений, что оставил все, что имел, и пришел в монастырь преподобнейшего отца в Лестингее в простом платье, неся с собой лишь топор и тесло. Этим он желал показать, что явился в монастырь не ради праздной жизни, как некоторые, но для тяжких трудов. Своими делами он доказал это и, малоспособный к изучению Писания, всецело посвящал себя ручному труду. Именно из-за его рвения епископ и братья брали его с собой в тот дом, поскольку пока они внутри были заняты чтением, он снаружи делал то, что необходимо. Так и в тот день он занимался подобными делами у дома, а его братья ушли в храм, пока епископ в одиночестве читал или молился в оратории. Внезапно, как потом вспоминал Овен, он услышал исходящий с небес звук чистого и радостного пения. По его словам, сперва звук пришел с востока, где находилась высшая точка подъема зимнего солнца. Оттуда он постепенно приближался, пока не достиг крыши оратория, где находился епископ, и не вошел внутрь, заполнив все окрестности. Он внимательно вслушивался и по прошествии получаса услышал ту же радостную песнь, поднимавшуюся от крыши оратория и восходящую с неописуемой сладостью в небо, откуда она явилась. Какое-то время он стоял там изумленный и пытающийся понять, что же случилось. Тут епископ открыл окно, хлопнул в ладоши, чтобы привлечь к себе внимание, и дал Овену знак войти. Когда он поспешил на зов, предстоятель сказал ему: «Иди сей же час в храм, позови сюда семерых братьев и сам приходи с ними». Когда они пришли, он сначала призвал их жить в любви и мире друг с другом и со всеми верующими, следовать с неослабевающим постоянством монашеским правилам, которым он учил их и которым, как все они видели, следовал сам, и учиться из слов и дел отцов, бывших до них. Потом он добавил, что день его смерти близок, ибо, — сказал он, — возлюбленный гость, что приходит к нашим братьям, нынче пришел и ко мне, чтобы забрать меня из этого мира. Поэтому возвращайтесь в храм и велите братьям молиться ради моего отхода ко Господу и не забывать постом, молитвами и добрыми делами готовиться к собственному их отходу, час которого неведом». Когда он сказал это и многое другое подобное, и когда они получили его благословение и пошли прочь в великой печали, тот из них, что слышал небесную песнь, вернулся, припал к земле и сказал: «Отче, прошу, позволь задать тебе вопрос». «Спрашивай все, что хочешь», — сказал ему Хат. И Овен спросил: «Молю, открой мне, что это за радостные голоса сошли с небес к Араторию и после вернулись вновь на небеса?» Хат ответил: «Если ты слышал пение и видел сошедшую небесную свиту, то именем Господа заклинаю тебя никому не говорить об этом прежде моей кончины. Это приходили ангельские духи, чтобы унести меня к небесным радостям, которые я всегда любил и к которым стремился. Через 7 дней они обещали вернуться и забрать меня с собой». Так все и случилось по его слову. Поскольку его немедленно охватила телесная слабость, которая день ото дня росла, и на 7-й день, как и было обещано, после приготовления к кончине вкушением плоти и крови Господа, его чистая душа освободилась из темницы тела и в обществе ангелов, как следует верить, вознеслась к радостям небес. Неудивительно, что он с радостью встретил день смерти, или, вернее, день Господень, хоть и ждал всегда его прихода с волнением. Ибо кроме всех добродетелей воздержания, смирения, рвения в учении, молитвах и добровольной бедности и прочих заслуг, он был полон страха Божьего и всегда помнил о последнем своем часе. Один из братьев по имени Тромберт, учившийся в его монастыре и по его правилу, и после учивший меня Писанию, говорил мне о нем: «Если он читал или делал что-либо еще, и вдруг поднимался сильный ветер, он сразу же взывал к милости Божьей и молил его смилостивиться над человеческим родом. Если же ветер усиливался, он закрывал книгу, падал ниц и молился с еще большим рвением. Но если ветер переходил в бурю с дождем, или если молния с громом наводили страх на землю и небо, он шел в храм и в полном спокойствии посвящал себя чтению псалмов и молитв, пока небо не прояснялось. Когда его спрашивали, почему он так поступает, он отвечал: «Разве вы не читали? Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их». Ведь Господь волнует воздух, поднимает ветер, посылает молнию и гром с небес, чтобы побудить жителей земли страшиться его и напомнить им о будущем суде, чтобы рассеять их гордыню и разрушить их дерзновение и привести их души к тому дню, когда он грядет на облаке с силою и славою великой судить живых и мертвых, и когда небо и земля воспламенятся. И потому, — продолжал он, — должны мы с надлежащим страхом и любовью внимать его небесным предостережениям. И когда он лишь слегка волнует небо и поднимает руку в преддверии удара, мы должны просить его милости, извлекая скрытое в наших сердцах и очищаясь от грязи наших грехов с таким старанием, чтобы рука его не опустилась на нас». Рассказ этого брата о кончине епископа согласуется также с видением, о котором поведал упомянутый уже преподобнейший отец Эгберт. В юности они с Хадом вместе жили монашеской жизнью в Ибернии, погруженные в молитву, пост и размышления о божественных писаниях. Когда Хад вернулся в свою страну, Эгберт остался на чужбине, чтобы ждать там до конца дней во имя Господа. Долгое время спустя навестить его приехал святейший и воздержаннейший муж по имени Хегебальд, который был аббатом в Линцейской провинции. Как подобает святым людям, они говорили о жизни ранних отцов и о том, с какой радостью они подражали бы им. Когда зашла речь о преподобном епископе Хаде, Эгберт сказал: «Я знаю человека на этом острове, живущего и поныне, который видел, как душа его брата Кэдда спустилась с небес со свитой ангелов и вернулась в небесное царство, унося с собой душу Хада. Говорил он о себе или о ком-то другом, неизвестно, но нельзя не верить, что сказанное им было истинно». Хад умер за 6 дней до мартовских нон и был первым похороненным в храме Святой Марии. Позже, когда был построен храм блаженнейшего предводителя апостолов Петра, его кости перенесли туда. В обоих местах в знак его добродетелей происходили многочисленные чудеса исцеления. Например, не так давно один умалишенный, который бродил от одного места к другому, проник незамеченным в храм и провел там всю ночь. Наутро он вышел в здравом уме и, ко всеобщему изумлению и радости, поведал, что он вернул себе здоровье милостью Божией. Хад покоится в деревянном гробу, сделанном в форме домика, и имеющем сбоку отверстие, в которое благочестивые посетители могут просунуть руку и взять немного праха. Если его размешать в воде и дать выпить больному человеку или корове, они тотчас исцелятся от недуга и возрадуются возвратившемуся здоровью. На место Хада Теодор посвятил Винфрида, доброго и благоразумного мужа, который, подобно своим предшественникам, предстоял как епископ над провинциями Мерсии, Срединной Англии и Линция, которыми правил король Вулф, пока был жив. Винфрид принадлежал к клиру того предстоятеля, которому наследовал и долгое время был у него диаконом.